какою негою, с какой тоской влюбленный твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем, бессмысленно нема, нема, как опаленный небесной молнией огнем. Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной, вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц. Но скоро добрый сон, младенчески беспечный, сходил на шелк твоих ресниц, и на руки к нему глава твоя склонялась, и матери нежней тебя лелеял он. Стон замирал в устах, дыханье уравнялось, и тих и сладок был твой сон. Однесь, о, если бы тогда тебе приснилось, что будущность для нас обоих берегла, как уязвленная ты б с воплем пробудилась, или в сон иной бы перешла. 1837 год.